9 декабря 1917 года в ультимативной форме Германия потребовала от Советской Республики очистить от своего присутствия Украину, Прибалтику и Финляндию. И на все про все было отпущено 48 часов. В марте 18-го Чрезвычайный съезд Советов ратифицировал Брестский договор. Россия вышла из войны, вышла побежденной. Первая мировая, сражение 1918 года. У нас в гостях историки Андрей Кручинин и Андрей Мороняк. Здравствуйте. Андрей Кручинин, военный историк, научный сотрудник библиотеки фонда «Русское зарубежье», автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Слащев Крымский» и «Генерал Каледин». Андрей Мороняк, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела библиотеки фонда «Русское зарубежье», автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Краснов. Сборники «Белое движение. Исторические портреты» и «Служба, быт и традиции императорской гвардии в начале 20 века». Сказалось ли октябрьские события в Петрограде на поведении держав принципиально сразу и тем более на ведении боевых действий на Западном фронте? Ну, безусловно, нет. В общем-то, мировое значение Октябрьской революции было достаточно сильно преувеличено. Именно вот факт произошедшей революции в России сколь-нибудь значительного отражения для стран-союзниц, вообще, в общем-то, для участниц, стран-участниц конфликта не последовало. Безусловно, встала проблема продолжения России выполнения своих союзнических обязательств. Это, в общем, беспокоило союзников больше всего, потому что большевики никогда не скрывали своего намерения выйти из войны, войну закончить, а это, в общем-то, освобождало германские силы, которые, естественно, перебрасывались на Западный фронт для сражений на территории Франции. И, в общем-то, вот это заботило союзников больше всего, чтобы большевики отошли от своих дореволюционных, как бы, установок и все-таки попытались как-то сохранить Россию как участника войны, как-то оттягивать на себя определенную часть германских сил. В то же время, естественно, для остальных стран, участниц войны, в первую очередь война была на первом месте, и какие-то грандиозные, действительно, мировые идеи, выдвинутые большевиками, отклика, в общем-то, не находили. Война была гораздо более насущной проблемой и для солдат, сидящих в окопах, и для правительств западных держав, безусловно, какие-то, в общем-то, мечтания, которые по большому счету, исходили из Петрограда, никакой роли не играли. В общем-то, даже на более сдержанные предложения американского президента Вильсона смотрели с определенной усмешкой, как на достаточно наивные. Выдвинутые же большевиками как бы идеи полного перекройки мира и постановки всего, в общем-то, с ног на голову, всерьез рассматривать были не готовы, потому что гораздо большей насущностью была проблема окончания войны. Декрет о мире, первый декрет советской власти, разработан Ульяновым Лениным и единогласно принят 8 ноября 1917 года на Втором съезде Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Содержал призыв к народам и правительствам государств, участников Первой мировой войны, начать переговоры о справедливом демократическом мире без аннексий и контрибуций. Заявлял об отмене в России так называемой «тайной дипломатии», практиковавшейся царским и временным правительствами. Продолжение войны рассматривалось как величайшее преступление против всего человечества. В конце осени закончились последние активные боевые действия на Западном фронте, и вплоть до весны наступило некоторое затишье, когда, в общем-то, армии приводили себя в порядок, как-то доукомплектовывались, переформировывались. Точно так же на Западе, по большому счету, не заметили государственного акта, одного из первых актов Советской Республики, которые так широко рекламировались в течение десятилетий в советской историографии, политике и где угодно, пресловутого декрета о мире. По большому счету, на него никто не обратил внимания. Ну, пропагандистский документ. Потому что в сущности это было начало такой вот большой большевистской лжи. Ведь декрет, как какой-то акт, казалось бы, имеющий значение, ну, решение чего-то, определение чего-то, такой термин в сущности неприменим к тому, что большевики назвали декретом о мире, потому что это было на самом деле некое воззвание, которое говорило о том, что советская власть хочет закончить войну демократическим миром без аннексии и контрибуций. Но вот в чем был обман? В том, что оно создавало действительно у населения страны, у солдат, которым он был адресован в гораздо большей степени, чем к правительствам остальных держав, некую иллюзию того, что большевики делают что-то серьезное. И вот сейчас, и больше того, что большевики именно сейчас закончат войну. И вся вот эта тягомотина, и пребывание в окопах, и страдания, и тяготы, и лишение войны, они вот прямо сейчас закончат. Хотя на самом деле это было только декларацией о том, что советская власть войну хочет закончить и поэтому предлагает всем другим правительствам на эту тему высказаться и, вообще говоря, заключить перемирие и вроде как приостановить боевые действия. Единственным следствием реальным из декрета, который был написан в декрете о мире, который, значит, возымел какие-то последствия, это было решение советского правительства незамедлительно опубликовать все тайные договоры, которые заключало и императорское правительство, и временное правительство с своими союзниками по Антанте. Вот это действительно было сделано, потому что новый министр, народный комиссар иностранных дел Троцкий очень живо к этому подошел. Ну, он был профессиональный журналист, его это очень интересовало, вот какие-то сенсации. Интересно же еще, что декрет о мире говорит об этих секретных договорах, вообще говоря, языком германской пропаганды. В том, что все эти документы преследуют цель как бы защиты интересов и доставления прибылей великорусскому, кстати, именно великорусскому, даже не русскому, даже не российскому, там, каким-то обеспеченным классом, правившим классом, буржуазии, которая всех угнетала и всех хотела захватить, именно великорусская буржуазия. И поэтому Совнарком, вот сразу даже ничего, по большому счету, еще не разобрав и не опубликовав, он уже сразу заявляет о своей готовности от них отказаться и ни в коем случае им не следовать. Это, в общем, звучало как будто, в этом как будто звучал голос германских пропагандистов. Ну, это же подтверждает слухи о том, что революция, и точнее те, кто ее делал, они поддерживались германским правительством, в том числе на их деньги, поэтому, возможно, просто отрабатывали. Все было гораздо сложнее. И, собственно, Брест-Литовские мирные переговоры, они это и показали очень хорошо. Потому что это вообще, наверное, в истории дипломатии, если и не уникальный случай, то, по крайней мере, достаточно редкостный. Когда договаривающиеся стороны просто друг друга не понимали. Помимо того, что они, так сказать, ну, лингвистически говорили на разных языках, помимо странных каких-то театральных актов советской делегации, в которую были включены такие бутафорские представители трудящихся масс, причем злые языки говорили, что трудового крестьянина, например, чуть ли не поймали просто по дороге, пока делегация ехала на вокзал, вот они увидели на улице какого-то такого подходящего по типажу мужичка, ну вот уговорили, поехали, вот с нами сейчас мир будем заключать. Ну, почему нет? И, соответственно, вот этот там крестьянин, рабочий, матрос, которых привезли зачем-то показывать немцам, как представители, значит, масс России, которые хотят мира, они, конечно, совершенно не понимали, что происходит и вообще, о чем идет речь, какая демаркация границ, что за слова-то такие. Но зато, правда, им очень нравились все дипломатические обеды, там какие-то банкеты, хорошая пища, и поэтому, когда пришла пора уезжать из Бреста, то опять-таки говорили, что вот этот вот несчастный крестьянин сказал, что он вообще никуда уезжать не хочет. Ему здесь очень хорошо, кормят замечательно, немцы такие вот добрые господа, может быть, поэтому можно ему здесь все-таки лучше остаться. Вот такой, наверное, первый случай советского невозвращенца. Брестский мир заключен 3 марта 1918 года. Сепаратное соглашение между Советской Россией, Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. Германия аннексировала Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья. Получала контрибуцию в 6 миллиардов марок. Руководство Советской России пошло на заключение Брестского мира, чтобы сохранить власть. Группа левых коммунистов во главе с Николаем Бухариным выступила против Брестского мира. Близкую позицию занимали и левые эсеры, организовавшие в знак протеста против заключения мира вооруженные выступления в Москве в июле 1918 года. Договор был аннулирован советским правительством 13 ноября 1918 года. Немцы приехали в Брест как кредиторы требовать уплату по векселям. Они совершенно искренне считали, да, мы вас поддерживали, там ваша партийная пресса работала на наши деньги весь 17-й год. Вот вы теперь захватили власть, поэтому извольте-ка вот теперь отрабатывать затраченные нами деньги. Советская делегация их искренне не понимала. Потому что они просто мыслили совершенно по-другому. И они рассуждали так, что значит, что мы у вас деньги взяли? А мы вам ничего не должны. Мы вот взяли у вас деньги, сделали на них революцию. Теперь мы захватили русские деньги, будем на нее делать дальше революцию. Вот, например, у вас. Поэтому Троцкий искренне начинал требовать свободы революционной пропаганды по всему миру. Тут уже не понимают немцы, потому что какая пропаганда, о чем идет речь? Мы войну заканчиваем, мы хотим какие-то выгоды от этого получить, а вы какие-то глупости говорите. И они, опять-таки, друг друга не слышат, и с советской стороны это, в общем, биение себя в грудь и крики о там, прогрессе, революции, социализме и прочем. С другой стороны, у немцев был свой неожиданный для Советов сюрприз, когда зашла речь об аннексиях. Потому что весь 17-й год все социалистические партии кричали о том, что будущий мир должен быть демократическим без аннексии и контрибуции. Ну хорошо, сказали немцы, правильно, мы за такой мир, мы без аннексий. Поэтому все, что мы захватили, это теперь наше. Тут даже советская делегация торопилась и сказала, простите, как? Ну а вот так вот. Вот мы Курляндию схватили, у нас там есть теперь общественные круги, которые хотят, чтобы мы там остались. Ну, немецкие бароны аздейские. Вот, поэтому мы там останемся. Это не аннексия, это самоопределение нации. Вы самоопределение? Да. Право народов распоряжаться своей судьбой. Да, опять-таки развели руками. Хотя, кстати, это было тоже ошибкой советской делегации, которая невнимательно слушала своего вождя весь 17-й год. Ведь еще весной и летом 17-го года Ленин в публичных выступлениях трактовал понятие аннексии именно так же, как его будет трактовать германский генерал Гофман на Брест-Литовских переговорах. И с гордостью рассказывал, как на каком-то заседании Петроградского совдепа, какой-то, видимо, недостаточно все-таки сознательный товарищ солдат, удивленно спросил, как же так вообще? Вот немцы захватили Курляндскую губернию. Но это же наша земля-то, это вот российское государство. Как же так? Неужели отобрать его обратно, это будет аннексия? Да, сказал Ленин. Вот немцы его захватили, это не аннексия. А если русская армия русскую территорию будет отвоевывать обратно, это будет аннексия. Так что Троцкий в данном случае не очень внимательно, наверное, слушал своего коллегу по партии. Первые переговоры в Бресте, они вот писали с собой обмен мнениями. Потом был все-таки ультиматум, который обсуждался потом в Петрограде. Но ультиматум был связан еще опять-таки с тем, что советская сторона выступала с неким пропагандистским таким вот рядом в большей степени, чем с серьезными переговорами. И поэтому, когда Троцкий начал говорить о том, что войны мы не ведем, мира мы не подписываем, а армию мы распускаем, то немцы опять-таки этого не поняли, переглянулись, пожали плечами, сказали друг другу «Еволи», и германские войска перешли в наступление. Причем, когда им никто уже, по большому счету, не сопротивлялся. По крайней мере, из организованных... Ставки-то уже не существовало к этому моменту, по-моему. Ставки не существовало. Ставка была разгромлена одним из первых, вообще говоря, деяний советской власти, потому что на предложение начать сепаратные переговоры генерал Духонин, который заменял бежавшего Керенского, номинального верховного главнокомандующего, он ответил отказом, и, собственно, после этого на ставку была брошена Красная гвардия, революционизированные солдаты и матросы, и ставка была разгромлена, а Духонин был убит. Почему зверски, насколько? Да, просто толпа фактически растерзала его. Когда первые условия мира были обнародованы, то есть было предложено оставить Польшу, Финляндию, Западную Украину и Украину вообще, да, начались обсуждения в Петрограде. И вот здесь проявился тоже весьма такой странный партийный подход, который позже, почему-то радикальный, что главное была эта победа революции, а не судьба страны, народа, солдат и тех жертв, которые понес пришло государство, неважно, оно было тогда царским, республиканским или большевистским, за эти несколько лет мировой войны. Но в том-то и дело, что и проблема переговоров с немцами в Брест-Литовске заключалась в том, что большевики выступали не как представители какого-то государства. В данном случае они прежде всего упирали на то и олицетворяли собой как бы такое мировое социалистическое движение. Что-то имевшее политическую окраску, но не имевшую окраски национальной, не имевшую как бы государственных границ. То есть они думали, что революция будет семимильными шагами распространяться по всему миру? Безусловно. И, в общем-то, они скорее собирались и говорили от лица некой такой земшарной республики Советов, чем от лица даже там Российской республики. Вот. И проблема с последующим обсуждением условий, предложенных немцами, она, в общем, тоже упирается в то, что в большевистской партии разделились несколько направлений, в частности, да, наиболее такое крайне последовательное социалистическое обычно олицетворяется с Бухариным. И, в общем, значительная часть большевиков ждала, что вот буквально не сегодня, а завтра, но максимум на следующей неделе во всех странах начнутся социалистические революции. И соответственно, рабочие и крестьяне других стран Европы, презрев, соответственно, национальные интересы, национальную честь и гордость, ринутся делать социалистическую революцию. По примеру, соответственно, произошедшего в России. И наступит некое классовое братство, так как волей-неволей, да, германский рабочий друг русского рабочего, а враг у них общий, потому что там русская буржуазия и германская буржуазия – это одно и то же. Ну, и, кроме того, была еще одна очень интересная тенденция, которая была забыта или замалчивалась сознательно. Вот, Троцкий в своих воспоминаниях написал, что когда германский ультиматум и германское наступление испугали совнаркомы и правящие большевистские круги, то в таких вот метаниях панических было принято даже решение обратиться за помощью к англо-французам. Ну, то есть по этому поводу там говорят всякие тоже громкие слова о том, что вступить в союз с одними империалистами, чтобы защититься от других империалистов и все прочее. Это, естественно, было там забыто или, не знаю, или приписано козням Троцкого, которого уж представляли полным исчадьем ада и вредителем всю его сознательную жизнь. Но был такой очень интересный документ о том, что 25 февраля, если не ошибаюсь, 18 года было официально объявлено о формировании в Петрограде первого революционного отряда из иностранцев. И, что очень интересно, с примечанием, что в этом отряде разговорным языком будет английский. То есть это никакие еще не латыши, не китайцы, это никакие не военнопленные там немцы. Ну, собственно, понятно, что против немца военнопленного немца не пошлешь. Да, это не чехи, не сербы, никто из тех, кто находился на территории России. И вообще говоря, возникает даже действительно интересный вопрос. Откуда это они в Петрограде нашли бы столько англоговорящих революционеров, готовых вступать в этот отряд? То есть действительно, вот, похоже, что был какой-то, хотя и не очень продолжительный период, когда Совнарком готов был действительно переменить свою политическую ориентацию и посмотреть в сторону западных союзников, не защитят ли теперь они их от немцев. Достаточно неожиданно даже для большевиков, несмотря на все их лозунги о самоопределении народов и прочем, неожиданно даже для большевиков, например, образовалась Украина. Там ведь тоже ситуация достаточно интересная. Вполне такие националистические круги, имевшие Центральную Раду в качестве своего такого главного органа и средоточия, они очень долго, на самом деле, весь 17-й год практически, придерживаются очень умеренной, самой большей федералистской политики. То есть там речь идет не о сепаратизме еще, а о федеративном государстве. И поэтому, может быть, и сопротивление большевистскому наступлению на Киев оказывается какое-то сначала со стороны вот тех, которых потом будут называть петлюровцами, хотя сам Петлюра еще не играет определяющей роли в тот момент. Сопротивление оказывается довольно вялое. Большевики берут Киев, причем предварительно, прежде чем войти туда, красные войска из-за Днепра стреляют по городу из тяжелой артиллерии, и в том числе химическими снарядами. Это очень редкая информация. Это редкая информация. Вот большевистский главнокомандующий Муравьев просто этим хвастался. Вот он гордился, что когда он не взял Киев сразу, он открыл огонь удушливыми газами. Такое тоже было. Но, в принципе, даже и без этого стрельба крупным калибром по жилому городу, по жилым кварталам, конечно, это все равно было варварство. И после того, как незначительные войска Центральной Рады уходят из города, большевики туда вступают, в общем, они никакой Украины, по крайней мере, отдельной, сепаратной от себя, совершенно не хотят. Центральная Рада, орган государственной власти на Украине, создан в марте 1917 года в Киеве. Председатель Михаил Сергеевич Грушевский. Исполнительный орган – Генеральный секретариат. После октября 1917-го Рада провозгласила образование Украинской Народной Республики. В январе 1918-го Рада была изгнана из Киева большевиками. До апреля 1918-го действовала в Житомире и в Сарнах. Рада заключила соглашение с австро-германскими войсками, вместе с которыми 1 марта 1918-го возвратилась в Киев, а 29 апреля была разогнана оккупантами. Центральная Рада соображает, что идут переговоры в Бресте. Туда направляется украинская делегация. И ее, в общем, австро-германцы с готовностью признают за высокую договаривающуюся сторону. Не подписывают договор? Подписывают договор, да. И большевики волей-неволей вынуждены просто признать, потому что это уже становится новым союзником Германии, и не признать теперь независимую самостоятельную Украину, так неизвестно, каким последствиям это приведет. И таким образом образуется новая граница, отторгаются от прежнего государства громадные территории. Ну, хотя, опять-таки, наверное, нужно сказать, вот это такая страшная гримаса 18-го года, что, наверное, в общем, тысячам и десяткам тысяч человек-то все-таки это спасло жизнь. Потому что не только те, кто оказался в зоне вот германского контроля и новопровозглашенного украинского государства, все-таки не подвергались тем ужасам, которым подвергалось население в Советской Республике. Но и зачастую людям, которым грозили репрессии, удавалось избежать их, объявив себя украинцами. Когда действовали консульства Украинской Республики, затем Украинской Державы в Москве, в Петрограде, туда приходили люди, в частности, из бывших, там, как тогда их стали называть недавние, офицеры и генералы старой армии. Они делали вид, что они украинцы, и делали вид, что они говорят на каком-то языке, на котором они, конечно, говорить не умели. И языка-то, может, такого и не было, на каком они пытались говорить. Но, тем не менее, это и давало им паспорт иностранного гражданина, То есть вот мировая война в последний свой период, она, вообще говоря, начинала перекраивать карту России очень кардинально. Если бы не подписан был договор с Радой, то фактически не было заложено бы и вот этих подводных камней во всю последующую историю Украины. Ведь недавно, вернее, когда Украина стала независимой после распада Советского Союза, как раз преемники правительства в изгнании именно вот того самого, они как раз признали правительство Кравчука, и правопреемство-то вот это было восстановлено. Насколько тонкий исторический момент, но имеющий отношение к нашему сегодняшнему дню. Самое прямое. Хотя там тоже правительство менялось. Несколько и довольно кардинально, в частности, и в связи с ходом мировой войны. Потому что один кабинет сменялся другим, и один государственный строй сменялся другим. Там гетманство республик, и там директория. В зависимости от внешнеполитической конъюнктуры и от того, сможет ли Германия обеспечивать тот или иной режим на подконтрольной ей территории, или же, проиграв мировую войну, она будет вынуждена выводить оттуда войска под давлением союзников. Или наоборот, может быть, в каких-то областях задержать свои войска, потому что союзники приказывают им, например, остаться там и не допускать анархии на какой-то из территорий. То есть, опять-таки, здесь в дела, казалось бы, сугубо внутренние, вмешивается ход истории, ход мировой войны, в том числе и события, отделенных тысячами километров от России. Получается так, что после предъявления ультиматума какое-то время подождали, потом пошли войска немецкие уже на Украине в Киев, они заняли Киев, потом пошли дальше, и на севере это было направление на Петроград, и знаменитый лозунг «Все на оборону Петрограда» тогда был выдвинут. И социалистическое отечество в опасности. Вспомнили слово «отечество», очень быстро вспомнили. Да, именно социалистическое отечество. И вот здесь возникает критический момент, и красногвардейские части оказывают сопротивление под Псковом и Нарвой, что потом стало вот у нас праздноваться как день советской армии, теперь уже по аналогии российской. Фронтовые части, казалось бы, совершенно деморализованы, совершенно разложены всем, что происходило в 1917 году, уже никого не слушавшие, никому не подчинявшиеся, вдруг понимали очень простую вещь, что если немец сейчас пойдет, то он ведь заберет в плен, потому что есть война или нет, а немцы в плен берут. И этого, естественно, никакому солдату не хотелось, потому что ему хотелось поехать домой там, и поделить землю, и в любом случае идти в лагерь военнопленных к немцу не хотелось никаким образом. И поэтому были примеры, когда и отдельные воинские части, и иногда даже сравнительно большие соединения, вот так про второй гвардейский корпус, насколько я помню, это был, ну, он опять-таки был не прежнего боевого состава, но тем не менее, они, в общем, обращались к своим офицерам, тем, которые остались, те, которые, в общем, стоически сносили все издевательства, все вообще, чему они подвергались в течение 1917 года, и говорили, что просто, ваше благородие, вы нас вот выведете отсюда. Потому что что же такое? Что же сейчас дальше-то будет? И действительно, иногда, в общем, это были совершенно какие-то партизанские действия, как есть воспоминания, например, командира одной из артиллерийских батарей, как эта батарея действительно сама по себе вообще ни с кем не связанная, какими-то глухими там проселочными дорогами где-то по Волыни, непонятным образом выбирая себе маршрут, вот ускользала, чтобы ее ни украинцы на нее не наскочили, потому что украинцам пушки нужны, ни немцы, потому что немцы заберут в плен, и выходили на территории, ну, подконтрольную. Вопрос оказался в том, что они уходили на территорию подконтрольную Совету. Были случаи иногда сопротивления последних действительно таких вот яростных и убежденных воинов, как, допустим, с партизанским отрядом особой важности Северного фронта. Вот у него было такое длинное название. Конный отряд, выполнявший специальные поручения по разведке, по операциям в ближнем тылу немецким, прорыву, значит, немецких позиций. Им долго командовал поручик Пунин. После его гибели, ну, в общем, к 1917 году его возглавляет Булак Балахович, человек, известный по гражданской войне больше. И он сопротивляется действительно немецкому наступлению фактически в одиночку. Вот это уже не просто даже там вот бегство или лавирование с целью избежать плена. Это случай, когда человек говорит, ну хотя бы самому себе, потому что никто его не слушает, и больше сказать некому, что он эту войну не закончил. Он продолжает воевать, и только под давлением превосходящих немецких сил он отступает к территории, занятой уже советами, и дальше там вот вынужден на нее перейти, и там в той или иной степени разоружаться или расформироваться. Задержать, собственно, германское наступление не получилось, потому что, в общем, уже и имевшиеся остатки, если даже не останки уже старой русской армии, они, в общем, действительно больше заботились тем, как бы им отступить в тыл, именно не попасть в плен, потому что, а вот немцы в плен возьмут, а сколько в плену сидеть придется? Вот это тоже совершенно непонятный вопрос, когда можно, в общем, уже, так сказать, по мере естественного хода, да, вернуться к себе в деревню или же сидеть за колючей проволокой, непонятно еще сколько. Конечно, вариант отхода был более привлекателен. Именно ради отхода и сохраняется отдельными подразделениями, отдельными батареями, батальонами, полками какая-то организация. Опять обращаются к офицерам, потому что, во-первых, только офицеры могут вывести. Это как бы усвоено четко. А с другой стороны, некая организация просто необходима, чтобы этот отход, выход, отступление, бегство, может быть, некая организация просто нужна, чтобы пробиваться, чтобы, грубо говоря, вас не ограбили, вас не убили в каких-то селах, вы смогли захватить какой-нибудь эшелон. Что, в общем-то, безусловно, на тот момент едва ли не самое важное. То есть это борьба за теплушки, за отдельные железнодорожные составы. Вот в этом как бы остатки былой русской армии проявляют свою боеспособность в начале 18-го года. Итак, мы подходим, собственно, к Брестскому миру. Но его катастрофические последствия – это потеря четверти населения, три четверти, например, угольной и металлургической промышленности осталось. Германские войска, например, вошли в Севастополь, что тоже редкий факт для такого, малоизвестный факт. И, кстати, примерно та же самая ситуация, потому что революционные черноморские матросы совершенно не хотят того, чтобы сейчас сюда пришли немцы. Помимо того, что неизвестно, опять-таки, чем это кончится, на самом деле с появлением немцев связывается еще и такое довольно жуткое ожидание возмездия. Потому что конец 17-го, начало 18-го года – это массовое убийство офицеров, в первую очередь морских, черноморских. И поэтому ожидают, что сейчас придут немцы, и вот тот порядок, который они здесь начнут наводить, он может быть еще и связан с тем, что немецкий офицер будет отомстит за убитого русского офицера. И, кстати, вообще говоря, для немца-фронтовика не исключено, что такая психология тоже действительно существовала. Потому что враг он или не враг России, враг он или не враг русскому офицерству, но того негодяя, который там с камнями, привязанными к ногам, сбрасывал героев мировой войны там, с откоса в море, этого негодяя, конечно, немец ненавидит просто совершенно искренне. В этой ситуации матросы обращаются опять-таки к тем офицерам, которые в тот момент пережили вот эти страшные варфоломеевские ночи. Матрос не умел говорить слово варфоломеевские, говорили еремеевские ночи. И в частности выбирается командующий флотом. До этого командующий флотом быть не может, там, поскольку демократия, республика, революция. Выбирается командующим флотом адмирал Саблин, товарищ Саблин уже, конечно, никакой не адмирал. При том, что вообще в протоколе собрание, есть вообще очень интересная фраза, случайно оказавшийся здесь оратор говорит, что товарищ Саблин при старом режиме был, так сказать, с человеком справедливым. Вот очень характерная сама по себе картина, и то, что случайно оказывается человек на таких, и то, что его слово оказывается самым веским. обращаются к Саблину и говорят, вот, спасите. Для морских офицеров тут же еще один очень интересный момент их психологии. Позднее уже в 19-м году, когда начинаются иногда разбирательства на территориях, занятых белыми, кто там служил или не служил, сотрудничал или не сотрудничал с революционной властью, и моряки очень часто говорят, что поймите, в пехоте человек может, ну, вот, как бы все бросить и с Браунингом в кармане поехать к генералу Корнилову. Мы ответственны за корабли. Мы должны их спасать для нашей будущей России. Мы должны сохранить флот, потому что флот – это не только люди, это не просто люди. И во имя спасения этого, да, приходилось идти на, в общем, очень-очень большие жертвы. Первоначально командование Черноморского флота считает, что, может быть, немцы не покусятся на украинскую собственность. Потому что, ну, как-то вот они сами эту Украину придумали, и это их вассальное, можно сказать, марионеточное государство. И Черноморский флот на какой-то момент поднимает желто-синие флаги. Но это продолжается, в общем, по-моему, немногим более суток. Потому что становится понятным, что украинские они или не украинские, а немцам просто нужны современные корабли. И принимается решение уходить всем, кому можно, из Севастополя в Новороссийск. Под каким флагом? Вот. Адмирал Саблин уводит Черноморский флот под Андреевским флагом. И он упорно не хочет поднимать красного. Потому что, ну, вот формально, естественно, все советские власти кричат, что это вообще безобразие. Но он говорит, что в международном своде такого сигнала нету, такого флага нету, его никто не признает, и немцы в нас будут стрелять. То есть в корабль, который идет под красным флагом, они будут считать его, там, я не знаю, посторонним, не знаю, там, ничейным, чужим, да, и не подлежащим никакому договору. Вот, то есть вот такая вот попытка уже революционной и почти уже советской Черноморской флот все-таки снова сделать русским Черноморским флотом, она была. Но, к сожалению, она оказалась очень недолговечной, потому что уже летом немцы предъявляют ультиматум Советской Республики о том, что флот должен возвращаться в Севастополь и там интернироваться. И в ответ на это делается такой, в общем, двуличный и предательский по отношению к своим же собственным командам, матросам и начальствующему составу шаг, когда одновременно посылается открытая и секретная телеграмма в Новороссийск, где стоят черноморские корабли. В открытой говорится исполнить германский ультиматум, идти в Севастополь и там интернироваться и сдаваться немцам. В тайной телеграмме говорится, что нужно топить корабли, потому что они не достались проклятым империалистическим хищникам. А предательство этого заключается в том, что и гласная, и негласная телеграмма угрожают за неисполнение, что неисполнившие будут поставлены вне закона. Итак, Брест-Литовский мир подписан. Ну, там много разных подробностей, конечно, было, но он был подписан, как уже сказали, не читая. Вот. Какое значение это имело, реальное значение для войны на Западном фронте? Все-таки контекст этих российских событий, он для нас очень болезненный, но для завершения Второй мировой войны, вот какое это имело значение там? Ну, прежде всего, заключение большевиками мирного договора с Германией освобождало сразу для Западного фронта более 40 германских дивизий. За счет этого возникает возможность доукомплектовывать части на Западном фронте. Соответственно, какие-то уставшие части, изможденные, отводить для отдыха уже, соответственно, на территорию бывшего Восточного фронта, на территорию Украины, например, где действительно, в общем-то, действуют, прямо скажем, эрзац-формирования, часто из призывных старшего возраста, в общем, боевая ценность которых на Западном фронте была бы более чем сомнительна. Для успешного продвижения на Востоке их более чем достаточно. И реально, в общем-то, за весь 18-й год, прямо скажем, третьеразрядным германским соединением оказать сопротивление здесь не может никто. Ни украинцы, ни большевики, ни, соответственно, какие-то военспецы, которые, может быть, думают о восстановлении при помощи подчиненных им на тот момент Красных войск Восточного фронта. Фактически, бывший Восточный фронт для центральных держав начинает играть роль некоего такого санатория и профилактория по восстановлению сил. То есть они получают доступ, что немаловажно, к энергетическим и просто пищевым ресурсам, в первую очередь, Украины. Германия, стоявшая на грани голода, получает украинскую житницу. Это прежде всего именно хлеб волнует австро-германцев при оккупации Украины. А, кстати, генерал Гофман, тот же самый, которого мы не раз здесь упоминаем, он выразился вообще очень цинично. Он сказал, это глава германской делегации переговоров Брест-Литовска. Да, он известен по Брест-Литовску в большей степени. Ну, он вообще на Восточном фронте играл одну из таких очень существенных ролей на разных должностях в течение всей мировой войны. Он сказал довольно цинично: вообще вся Украина меня интересует до тех пор, пока мы не соберем там урожай. А дальше пусть не будет чего угодно. В общем-то, вот такой германский подход. И, в общем, обвинять-то немцев за это, ну, по крайней мере, сложно. Так как они служили как бы своему государству. Соответственно, усиление германских сил на Западном фронте за счет перебрасываемых с Востока войск, за счет возможности дать некоторую передышку как германским войскам, так и, собственно, Германии как стране, мирному населению, благодаря, соответственно, снятию напора с Востока и получению, соответственно, житниц Украины, дает возможность попытаться решить проблему на Западном фронте и склонить чашу весов к победе Германии. Это происходит вот все в марте. В принципе, благодаря усилиям генерала Людендорфа, немцы атакуют фактически каждый месяц на протяжении всей весны и начала лета. Да. То есть это удары, попытки склонить все-таки чашу весов на свою сторону. Удары достаточно мощные. В общем, предположение о том, что к началу 18-го года германская армия выдохнется окончательно и будет небоеспособна, были слишком оптимистичны. Они Париж начали обстреливать из тяжелой артиллерии? В принципе, да. К лету немцы опять возвращаются на расстояние 50 километров от Парижа. То есть, в общем-то, прямая угроза столице Франции. Кажется, что весь ужас 14-го года, в общем-то, возвращается. К тому же, Франция исчерпала свои людские ресурсы окончательно к тому моменту. Британия, можно сказать, тоже исчерпала. Какие-то новые формирования идут исключительно за счет расформирования других соединений. Появляется новый союзник Соединенные Штаты, но пока американская армия доедет до Европы, доезжать она, по большому счету, начнет так вот с конца самого весны, в начале лета. Кстати, а подводная война ведь не закончилась, она была в самом разгаре. Атаки на гражданские конвои, подвозившие продовольствие Англии, они настолько сильно действительно испугали, и, в общем, оправданно испугали правящие круги, что система действительно охраны и сама по себе вот эта вот система довольно сильных конвоев, она была просто разработана достаточно хорошо. Гидроавиация работала уже по поиску подводных лодок и довольно неплохо. И в этом смысле, ну вот как бы, таким следствием того, что в 17 году, может быть, там в конце 16 года, немцы как бы немножко вспугнули англичан и мобилизовали их и тактическую мысль, и техническую мысль. И поэтому в 18-м отдельные подводные лодки, на самом деле, на тот период еще не имеющие ни значительной скорости хода, ни значительного запаса автономного пребывания, имеющие довольно ограниченные средства связи, и с берегом, а уж друг с другом тем менее, которые еще не способны действовать какими-то вот, ну, стаями, условно говоря, да, какими-то там подводными эскадрами. Вот лодки-одиночки, они действительно к 18 году, в общем, эффективной и столь же результативной подводной войны вести просто не могут. И поэтому вот в этом смысле германская подводная война, она выдыхается, наверное, просто по техническим каким-то своим качествам. Общественное мнение США стало склоняться на сторону стран Антанты после потопления 7 мая 1915 года трансатлантического лайнера «Лузитания» германской подводной лодкой. Среди погибших пассажиров лайнера было много американских граждан. К началу апреля 1917-го антигерманские настроения в США достигли такого накала, что Конгресс 6 апреля 1917 года проголосовал за объявление войны Германии. Летом этого же года американские войска начали прибывать в Европу. К началу лета 1918-го во Франции высадилось около 1 миллиона американских солдат. Командующий войсками в Европе генерал Джон Першинг. Первая крупная самостоятельная операция американцев – атака Сен-Миэльского выступа в сентябре 1918 года. Здесь такая динамика событий происходит, но это мы говорим вот от начала 18 года до лета 18 года. Летом началось, боевые действия возобновились на Западном фронте, уже союзники начали наступать, немцы стали теснить. Но Версальский этот договор был подписан аж в 19 году, то есть еще через год фактически. Ну, война-то заканчивается в ноябре, да. Причем в ноябре уже поставлена точка с самым непримиримым врагом, с Германией, потому что до этого Болгария, Турция, Австро-Венгрия, они, в общем, поодиночке выходят из войны, и блок центральных держав, он, в общем, разваливается в течение осени. Но, с другой стороны, года. Достаточно плотно все-таки немцы держали своих союзников, и, в общем... Выходили они, конечно, в разное время, раньше Германии, но, в общем-то, все выходы уложились, по большому счету, в месяц. В Германии ведь тоже ситуация не такая простая. То есть, с одной стороны, да, замирение на Восточном фронте, но поражение в летней кампании против западных союзников вызывает цепную реакцию просто по Германии. Начинается волнение. Да, да, даже в Германии, да. То есть, которое восторженно воспринято, конечно, в Петрограде и Москве, но... Хотя, с другой стороны, тоже нельзя сказать, что какое-нибудь там восстание в Киле там, или волнение вполне понятное действительно среди армии, которая выносит такие тяготы столько лет, чтобы они совсем уж вот явно подорвали. Это были волнения, это не была революция, это понятно было, да. То есть революция, скорее, так же, как, наверное, так же, как и в России, она происходит все-таки скорее с началом правительственного кризиса. Вот когда начинается смена кабинетов, замеряемся, не замеряемся, республика, не республика. Вот, грубо говоря, нужно, чтобы сначала бежал кайзер, а вот потом начнется революция. Ну, а не так, чтобы началась широкомасштабная революция, от которой бы бежал кайзер. Вот здесь, в этом смысле, я думаю, что такая социалистическая историография, она, в общем, меняла местами скорее причину и следствие. Но в итоге поражение, этих немцы вынуждены были оставить Францию, и фактически это уже было поражение, понятно. Конечно, хотя, с другой стороны, союзники, в общем-то, ну, я бы сказал, не то чтобы не рискнули продолжать войну вот на просто полное, до полного добивания врага, но в ситуации, когда немцы выразили готовность мириться и мириться на условиях победителя, в этой ситуации союзники предпочли не искушать тоже дальше судьбу. Да, это ведь все-таки боевые действия на территории Германии, даже ресурсов-то уже не было практически. Можно было, конечно, оккупировать так, как это потом было, допустим, во время Второй мировой войны, но уже на это ресурсов, скорее всего, не было. Ну, вообще успех союзников при прорыве линии Гинденбурга вот летом 18-го года и последующем продвижении был, в общем, для них даже достаточно неожидан, потому что, в принципе, даже в августе 18-го года значительная часть союзников, как среди генералитета, так и в политических кругах, в интеллектуальных считали, что, в общем-то, война, пожалуй, еще и на следующий-то год может затянуться, с одной стороны. А относительно как бы продолжения боевых действий для добивания немцев, да, в общем-то, вот сам ход переговоров уже с момента, когда Германия за полтора месяца фактически обратилась, соответственно, с предложением перемирия, полтора месяца велись какие-то переговоры. В общем, за полтора месяца потери составили до 500 000 убитыми и ранеными. Хотя, в общем-то, уже вот идут переговоры, в общем-то. Никакие активные действия не требуются. А что начнется, если вдруг мы перевалим через Рейн и вступим в сугубо германские земли? И насколько легко немцы, которые... В общем-то, уже устав отдают занятые французские, будут готовы отдать свою территорию? Вот это был большой вопрос. Конечно. Кстати, вот с этими событиями прорыва линии Гинденбурга и дальнейшей хотя бы частичной оккупации германских земель уже после победы связан еще такой интересный эпизод с русскими войсками, которые находились на Западном фронте. Ведь те контингенты, которые были туда присланы государем в свое время, они, в общем, не избежали влияния такого вот из России. Но в значительной степени они разложились, и частично их там и разоружали, и фактически сажали. Почти в концентрационные лагеря. Но в то же время была некая часть офицеров и солдат, которые говорили, что мы будем продолжать выполнять свой союзнический долг. Причем здесь дело было не только в какой-то самоотверженности ради союзников, но и в таком нематериальном факторе, как просто русская честь. Потому что Брест-Литовский мир, заключенный, в общем, непонятной кучкой проходимцев с интернациональным прошлым и международными планами, все западные державы восприняли как предательство России. Вот это вот чудовищная подмена понятий, про которую даже кто-то из французских военачальников, казалось бы, что люди должны были понимать, в общем, что происходит. Сказал, что никто из французов никогда не забудет, что мы обязаны России победой на Марне, и никто из французов никогда не простит России Брест-Литовского мира. Вот Деникин сейчас очень возмущался этой фразой, говорил, что как же вы это не понимаете. И в этой ситуации, когда там вот грязный русский, вот такое вот обращение, когда просто действительно третировали русских людей во Франции, оно действительно побуждало просто к тому, что здесь во имя спасения русского имени и русской чести нужно продолжать войну. Была создана воинская часть, легион чести, русская легион чести, так он, кстати, и назывался, и которая очень долго хотела, даже пыталась даже сохранять свою русскую военную форму. Там, ну, в общем-то, их все-таки во французскую переодели, потому что по международным законам, там они бы не подлежали международным законам войны, скажем, в случае плена, если бы они продолжали воевать как русские. Они не считались бы комбатантами, так сказать, вот с воюющей стороны, противоположной, непонятно кем. Вот, но... Кстати, очень характерно, что, видимо, по окончании войны свою-то русскую форму люди приберегли, и, видимо, в этот момент они ее надели. Это, они действовали в составе марокканской дивизии, если не ошибаюсь, тоже, опять-таки, вот, замечательная такая экзотическая картинка. Они участвовали в прорыве линии Гинденбурга и геройски себя там вели. И они были среди тех частей союзных армий, которые вступили на территорию Германии. Вот теперь представим себе негодование немцев, которые увидели, что их не просто оккупирует Антанта, а что сюда пришли победоносные русские войска. И поют русские песни. Конечно, и надели русскую форму. В Почему так долго шли переговоры, и вот от подписания от оккупации Германии союзными войсками, это декабрь 18 года, до Версальского договора шли такие долгие, длинные переговоры? Это фактически там полгода. Ну, во-первых, в общем-то, проблема действительно была серьезной. Надо было утрясать очень много проблем. В Германии была еще достаточно нестабильная обстановка, потому что менялись правительства. В общем-то, бывшая империя стала республикой. Непонятно, с кем договариваться. Непонятно, с кем договариваться. И, в общем-то, о каких условиях пойдет речь, на что, в общем-то, в итоге они согласятся. На самом деле, ведь смысл Версальского договора не только в том, что он поставил точку в мировой войне. Версальский договор предполагалось, что он определит характер будущего мира. И помимо просто соглашения о том, что мы больше не воюем, значительной составной его частью было образование Лиги наций. Да, система европейской безопасности, да. Что потом будет названо. Да. Да. Вообще считал, что как бы вот закончилась ужасная, страшная, чудовищная война, и уж эта война будет последней для человечества. И вот мы сейчас, грубо говоря, в Версале определяем... как бы условия, по которым человечество, вся планета будет жить в очередном золотом веке без войн и ужасов. Кстати, возможно, что с этим и был связан действительно наплыв присоединившихся. Это просто такой вот термин. Действительно называли союзный и присоединившийся, или союзный и соучаствующие государства. Когда действительно под Версальским договором ставят подписи представители Гаити, Либерии, Кубы, Сиама и, в общем, других столь же выдающихся участников Великой войны. И кроме того, иногда просто даже поражает детальность вопросов, которые в нем обсуждаются. Допустим, специальной статьей Версальского договора было определено, что немцы должны передать англичанам захваченный в германской Восточной Африке череп султана Макауа. Я не знаю, вот я готов поверить, что это, наверное, был замечательный человек, султан Макауа, и его череп, наверное, представляет собой какую-то замечательную реликвию, но нужно ли это было обсуждать вот именно так? И на самом деле еще более вопиющим это выглядит на фоне того, что в Версале не оказалось России. Никак. Ни с совещательным, ни с решающим голосом. Российское правительство, которое заявило о своем союзе прежнем с странами Антанты, правительство адмирала Колчака, к тому времени уже признанного практически всеми в качестве верховного правителя российского государства, оно ни в каком виде не было допущено на мирные переговоры. На западных державах держать вот, да. Правительство русское, которое взяло на себя ответственность за судьбу страны, имеется в виду антибольшевистское, контрреволюционное, скажем, да. Белое, неважно. Оно тоже держали его на дистанции, что впоследствии, конечно, сказалось на исходе гражданской войны. Версальский мирный договор 1919 года. Соглашение, завершившее Первую мировую войну. Договор был подписан в Версале 28 июня державами-победительницами США, Британии, Франции, Италии, Японии, Бельгии с одной стороны и побежденной Германией с другой. По Версальскому договору Германия передавала Франции Эльзас и Лотарингию, Бельгии округа Мальмеди и Эйпен, Польше Познань, часть Поморья и другие территории. Город Данциг, Гданьск, был объявлен вольным городом. Что касается Советской России, Германия признавала независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской империи к августу 1914 года, а также отмену Брестского мира 1918 и всех других соглашений, заключенных Германией с советским правительством. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Я благодарю наших коллег за участие в ней. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся... как всегда, ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в отечественную историю в поисках истины. Всего доброго.